Примечание. Здесь часть рукописи утрачена. Далее текст начинается с новой страницы, с середины фразы. Я эту часть получше знаю, чиновников. Рассмотрю самолично, что кому нужно. Но если позволите, ваше сиятельство, я поговорю с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком охотнее разговариваться. Так, бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбиво. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб. Я и теперь еще послал в Сибирь, к будущему лету вновь подвезут. Вас может только наградить один бог за такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что вы сами можете чувствовать, всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами, имею ли я право оставить это дело без внимания, и справедливо ли, честно ли с моей стороны будет простить мерзавцев? Ваше сиятельство, ей-богу, эдак нельзя называть. Тем более, что из них есть многие весьма достойные. Затруднительны положение человека, ваше сиятельство, очень-очень затруднительны. Бывает так, что кажется, кругом виноват человек. А как войдешь, даже и не он. Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать. Ваше сиятельство, позвольте мне вам дать свое мнение. Соберите их всех, дайте им знать, что вам все известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким самым образом, как вы его изволили изобразить сейчас передо мной, и спросите у них совета, что бы из них каждый сделал на вашем положении. Да вы думаете, им будут доступны движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются. Не думаю, ваше сиятельство. У русского человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский? Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться. Скажите так точно, как изволили передо мной. Ведь они вас поносят как человека честолюбивого, гордого, который слышит ничего не хочет, уверен в себе, так пусть же увидят все, как оно есть. Что же вам, ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы не пред ними, а пред самим Богом принесли свою исповедь. «Афанасий Васильевич, — сказал князь в раздумье, — я об этом подумаю, а покуда благодарю вас очень за совет». «А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить». «Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорее. Чем дальше, тем лучше. Его-то уже я бы никогда не простил». Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашел Чичикова уже в духе, весьма покойно занимавшегося довольно порядочным обедом, который был ему принесен в фаянсовых сутках из какой-то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников-казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока юрисконсульта. «Послушайте, Павел Иванович, — сказал он, — я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои, да и с Богом, не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю, с вас тут один человек настраивает, так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывается, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы не скучно, да дело к разделке. Я вас оставил в расположении хорошим, лучшим, нежели в каком теперь. Советую вам не в шутку. Ей-ей, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте, Павел Иванович, что покамест, брося все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества. Не установится благоустройство и земного имущества.